Глава 3. Такова была эта история, насколько мы знали ее тогда. Мне стало ясно, когда мне ее рассказали, что два неизбежных вывода напрашиваются сами собой. Во-первых, хоть и смутно, но я уже понимал, как было задумано и осуществлено это злодеяние. Как подстерегали каждую возможность для притворения его в жизнь. Как были подтасованы факты, чтобы обеспечить полную безнаказанность этого дерзкого и запутанного преступления. В то время как отдельные его подробности все еще оставались для меня загадкой, мне было совершенно ясно, как гнусно, как страшно было использовано сходство между женщиной в белом и леди Глайд. Анна Катерик была в доме графа под видом леди Глайд. Леди Глайд заняла место умершей Анны Катерик в лечебнице для умалишенных. Все было подстроено таким образом, чтобы совершенно невиноватые и непричастные люди, какими бесспорно были доктор, две служанки и, вероятно, директор лечебницы, оказались соучастниками этого преступления. Второй вывод являлся следствием первого. Всем трем нам не приходилось ждать пощады от графа Фоска и сэра Персиваля Глайда. Успешное осуществление их гнусного замысла принесло этим двум злодеям чистую прибыль в 30 000 фунтов, 20 000 одному, а другому через его жену, мадам Фоска, 10 000. В силу этого, а также и по многим другим причинам, они, вне всякого сомнения, были крайне заинтересованы в том, чтобы их преступление не было раскрыто. Они бесспорно ни при чем не остановятся, пойдут на любую низость, чтобы доискаться, где скрылась их жертва, и разлучат ее с единственными ее друзьями на свете, с Мариан Голкомп и со мной. Отдавая себе отчет в этой опасности, опасности, возраставшей с каждым днем, я тщательно обдумал, где нам лучше всего укрыться. Я решил поселиться в восточной части Лондона, самой деловой и многолюдной. Я выбрал самые бедные и перенаселенные кварталы, ибо чем напряженнее кипела вокруг нас борьба за кусок хлеба, тем меньше было риска, что досужие бездельники обратят внимание на новых людей, поселившихся среди них. Вот преимущество, которого я искал. Кроме того, наш квартал был выгоден для нас еще и в другом, не менее важном отношении. Там, зарабатывая себе на жизнь, мы могли жить дешевле, имели возможность экономить каждую копейку для достижения нашей цели, справедливой цели, к которой я теперь неуклонно стремился. Исправить страшное злодеяние и восстановить попранные провалоры. Через неделю Мариан Голкомп и я установили ежедневный порядок, в котором должна была протекать наша жизнь. Кроме нас, других квартирантов в доме не было. У нас был отдельный вход, нам не приходилось проходить через лавку. Мы условились, что ни Мариан, ни Лора не сделают ни шагу из дому без меня. В мое отсутствие они ни в коем случае не должны впускать к себе кого бы то ни было. Незыблемо установив это правило, я отправился к человеку, которого знал в прошлом, граверу на дереве с большой практикой, и попросил у него работы. Я сказал ему, что в силу некоторых причин мне не хотелось бы придавать огласке наши с ним деловые отношения. Он сейчас же предположил, что я запутался в долгах, выразил мне свое сочувствие и обещал сделать для меня все возможное. Я не стал разубеждать его и усердно принялся за работу, которую он сразу же дал мне. Он знал, что может положиться на мою опытность и трудолюбие. Я обладал тем, чего он искал — усидчивостью и способностями. Хотя заработок мой был небольшим, его хватало на наши насущные потребности. Как только мы уверились в этом, Мариан Голкомп и я подсчитали наши ресурсы. У нее оставалось 200 или 300 фунтов, у меня было около того. Наш общий капитал превышал 400 фунтов. Я положил это маленькое богатство в банк, чтобы тратить из него только на необходимые розыски и расследования, которые я решил начать и довести до конца, даже если бы мне пришлось действовать в одиночку, без всякой помощи со стороны кого бы то ни было. Мы рассчитали наши ежедневные расходы и никогда не дотрагивались до нашего фонда, иначе как только в интересах Лоры и для нее. Домашняя работа, которую делала бы служанка, если бы мы могли кому-нибудь довериться, была полностью возложена на Мэриан Голкомб. Она сама заявила в первый же день, что берет ведение нашего хозяйства на себя. «Все, что могут делать руки женщины, — сказала она, — научатся делать эти руки», и протянула мне свои дрожащие от слабости руки. Когда она завернула рукава бедного поношенного платья, которое из предосторожности носила теперь, ее изможденные руки засвидетельствовали, как много ей пришлось пережить. Но неугасимый дух по-прежнему жил в этой женщине. Две крупные слезы медленно покатились по ее щекам, когда она посмотрела на меня. Но она смахнула их с намеком на прежнюю энергию и жизнерадостность и улыбнулась мне. Увы, это было лишь слабым отражением ее прежней искрометной улыбки. «Не сомневайтесь в моем мужестве, Олтер», — сказала она. «Плачет мое малодушие, а не я сама. Домашняя работа излечит его, вот, посмотрите». И она сдержала слово. Когда мы встретились к вечеру, и она присела отдохнуть, победа была одержана. Ее большие черные глаза, умные и блестящие, взглянули на меня по-старому. «Горе меня еще не сломило», — сказала она. «Поверьте, я смогу выполнить свою часть работы». И не успел я ответить, как она прибавила шепотом. «Верьте, что на меня можно возложить часть риска и опасностей. Вспомните об этом, когда настанет время, и моя помощь вам понадобится». Я вспомнил об этом, когда настало время. К концу октября течение нашей жизни вошло в русло, и все трое мы были так надежно затеряны и спрятаны, как будто дом наш стоял на одиноком безлюдном острове, а огромный путанный лабиринт улиц и бесчисленное количество людей, окружавшие нас, были водами бескрайнего океана. У меня оставалось теперь немного свободного времени, чтобы поразмыслить над планом моих будущих действий и над тем, как должен я вооружиться в предстоящей борьбе с сэром Персивалем и графом. Опираться на мое и Мэриан свидетельство для установления личности Лоры было безнадежно. Если бы мы любили ее менее горячо, если б наша любовь не была несравненно проницательнее нашего рассудка, даже мы, пожалуй, не узнали бы ее с первого взгляда. Изменение, которое претерпело ее внешность из-за страданий и ужасов прошлого, необычайно, почти безнадежно усилило ее сходство с Анной Катрик. Когда я рассказывал о своем пребывании в Лиммеридже, я упомянул о том, как не похожи были они в каких-то неуловимых мелочах, хотя на первый взгляд их сходство и тогда было необычайным. Но в те дни ни один человек, увидев их рядом, не мог бы спутать их друг с другом, как часто путают близнецов. Теперь это было не так. Страдания и лишения наложили свою неизгладимую печать на юную красоту ее лица. Роковое сходство, которое я когда-то с ужасом заметил, было теперь более чем сходством, живым отражением, возникавшим перед моими глазами. Посторонние люди, знакомые, даже друзья, которые не могли видеть ее через призму нашей беспредельной любви, вправе были сомневаться в том, что она Лора Ферли, которую они когда-то знали. Вначале я возлагал все упование на единственное, что могло бы помочь нам. Я надеялся, что она вспомнит людей и события, знать которые могла только подлинная Лора Ферли. Но эта надежда оказалась несбыточной, как нам с Мэриан с грустью пришлось убедиться в дальнейшем. Мы поняли, что попытки вернуть ее к воспоминаниям об ужасном и тягостном прошлом грозят ей полной потерей рассудка и идут вразрез с нашими непрестанными заботами о ее скорейшем выздоровлении, заботами о том, как привести в равновесие ее расстроенное сознание. Мы осмеливались напоминать ей только о повседневных домашних событиях нашего безоблачного прошлого в Лиммеридже, когда я впервые приехал туда учить ее рисованию. Тот день, когда я пробудил эти воспоминания, показав ей рисунок летнего домика, который она когда-то подарила мне и с которым я никогда не расставался, был днем рождения нашей первой надежды. С нежностью, очень бережно, мы постепенно начали пробуждать в ней память о старых поездках и прогулках, и печальные, молящие, усталые глаза начали смотреть на меня и Мэриан с новым интересом, с новой осмысленностью, которыми мы с этой минуты так дорожили и которые так берегли. Я купил ей коробку красок и альбом, похожий на тот альбом для рисования, который был у нее в руках, когда я впервые ее увидал. Снова, о Господи, снова в свободные от работы часы я сидел подле нее в нашей бедной комнате, выправляя при тусклом лондонском освещении кривые спотыкающиеся линии, которые она пыталась провести на бумаге своей слабой неуверенной рукой. День за днем пробуждался и рос ее интерес к этому занятию. Постепенно она начала думать о рисунках, говорить о них и терпеливо рисовать, с тем слабым отблеском прежней радости от моих похвал и собственных успехов, которая принадлежала прошлой ее жизни, напоминала об утерянном счастье минувших дней. Мы помогали ей выздороветь с помощью простых, непритязательных средств. Мы брали ее на прогулки в хорошую погоду и гуляли в тихом старом сквере неподалеку от дома, где не было ничего, что могло бы растревожить и испугать ее. Мы тратили немного денег из фонда в банке, чтобы покупать ей вино и необходимое ей хорошее питание. Мы развлекали ее по вечерам детскими играми в карты и книгами с картинками, которые я брал у моего хозяина-гравера. Всем этим и другими подобными забавами мы успокаивали ее, укрепляли ее душевные силы и, не переставая, надеялись и всем сердцем любили ее, никогда не отчаиваясь вернуть ей прежнее счастье и прежнее имя. Но безжалостно вырвать ее из спокойного уединения, поставить ее лицом к лицу с посторонними, чужими людьми или со знакомыми, которые были почти чужими, напомнить ей горестные впечатления ее прошлого, которых мы так тщательно избегали, даже если это было в ее интересах, мы не решались. Каких бы жертв это ни стоило, как бы долго ни пришлось этого ждать, зло, которое ей причинили, надо было исправить без нее, без ее помощи, оберегая ее от каких бы то ни было новых потрясений. Решение мое было принято, надо было продумать, как его осуществить. Посоветовавшись с Мэриан, я решил собрать как можно больше фактов и затем обратиться к мистеру Кирлу, зная, что ему можно довериться за советом. Можем ли мы рассчитывать, что закон будет на нашей стороне? Я не имел права рисковать всем будущим Лоры, действуя по собственному усмотрению. Если была хоть малейшая возможность, надо было заручиться чьей-то надежной помощью. Прежде всего я почерпнул сведения из дневника, который Мэриан Голкомб вела в Блэквотер-парке. В нем были строки, относящиеся ко мне. Ей не хотелось, чтобы я читал их. Она сама читала мне свой дневник, а я записывал нужные мне факты. Мы могли заниматься этим только поздно вечером. Три вечера были посвящены этому занятию. Я узнал все, что могла рассказать Мэриан. Затем я решил собрать все дополнительные факты, какие мог получить от других, не возбуждая при этом подозрений. Я поехал к миссис Вэзи с целью проверить, правда ли, что Лора ночевала у нее. Принимая во внимание возраст и бесхитростность миссис Вэзи, я из предосторожности скрыл от нее положение, в котором мы находились, и говорил о Лоре как о покойной леди Глайд. Ответы миссис Вэзи только подтвердили мое раннее предположение. Лора написала своей старой гувернантке, что будет ночевать у нее, но в действительности не ночевала. В данном случае, как и во многих других, она ошибочно принимала свое намерение сделать что-то или поступить так-то за реальные факты, на самом деле не имевшие места. объяснить причину такого разрыва между ее путанными представлениями и действительностью было нетрудно, но это несоответствие могло серьезно повредить нам. Противоречивость ее показаний в самом начале подорвала бы доверие к ней и сыграла бы роковую роль в исходе судебного процесса. Когда я попросил показать мне письмо, которое Лора написала миссис Вэзи из Блэквотер-парка, мне дали его без конверта, уничтоженного задолго до этого. В самом письме никаких дат не упоминалось, не было проставлено даже дня недели. Оно содержало только следующие строки. «Дорогая миссис Вэзи, я в большой тревоге и волнении. Может быть, я приеду к вам завтра вечером и попрошусь переночевать. Я не могу рассказать вам в письме, что случилось. Я пишу и очень боюсь, и не могу ни на чем сосредоточиться. Пожалуйста, будьте дома, когда я приеду. Я обниму и расцелую вас, и все расскажу вам. Ваша любящая Лора». Чем могли помочь нам эти строки? Ничем. Возвратившись от миссис Вэзи, я попросил Мэриан обратиться, соблюдая все те же предосторожности, к миссис Майклсон. Мэриан должна была ей написать, что, имея серьезные причины сомневаться в добропорядочности графа Фоска, она просит домоправительницу прислать ей краткий отчет о событиях, имевших место в Блэквотер-парке, с целью установить истинные факты. Пока мы ждали ответа, который пришел через неделю, я поехал к доктору Гудрику в Сент-Джонс-Вуд как посланец от мисс Голкомб, чтобы собрать как можно больше подробностей о последней болезни ее сестры, чего не мог сделать из-за недостатка времени мистер Кирл. С помощью мистера Гудрика я получил копию акта о смерти леди Глайд и повидался с женщиной Джейн Гулд, которая приготовила тело умершей для погребения. Через нее я получил возможность встретиться со служанкой Эстер Пинхерн. Та недавно ушла от графини Фоска, повздорив со своей хозяйкой, и жила у знакомых миссис Гулд. Я получил отчеты от домоправительницы, от доктора Гудрика, Джейн Гулд и Эстер Пинхерн в таком виде, как они представлены здесь. Собрав сведения, описанные в этих документах, я счел себя достаточно подготовленным, чтобы поговорить с мистером Кирлом. Мария написала ему обо мне и указала день и час, когда я приду повидать его по важному личному делу. Утром у меня было достаточно времени, чтобы повести Лору на обычную прогулку и, возвратившись, усадить ее за рисование. Когда я встал, чтобы уйти, она взглянула на меня с видимым волнением, и пальцы ее по-старому начали нервно перебирать лежащие на столе карандаши и кисти. «Я вам еще не надоела?» — сказала она. «Вы уходите не потому, что я вам надоела. Я постараюсь стать лучше. Я постараюсь скорее выздороветь. Любите ли вы меня по-прежнему, Уолтер? Теперь, когда я такая бледная и худая, и так медленно учусь рисовать?» Она говорила как ребенок. Она по-детски открывала мне все свои мысли. Я остался на несколько минут и сказал ей, что теперь она мне еще дороже, чем была в прошлом. «Постарайтесь стать снова здоровой», — сказал я, чтобы поддержать зародившуюся в ней новую надежду на будущее. «Постарайтесь поскорее выздороветь ради меня и Мэриан». «Да», — сказала она про себя, возвращаясь к своему рисованию. «Я должна постараться. Ведь они оба так любят меня». Она вдруг подняла на меня глаза. «Не уходите надолго. Когда вас нет, чтобы помочь мне, Уолтер, я ничего не могу нарисовать. Я скоро вернусь, дорогая. Скоро вернусь и посмотрю, что у вас выходит». Голос мой дрогнул помимо моей воли. Я заставил себя выйти из комнаты. Все мои душевные силы могли понадобиться мне в этот день. Открыв двери, я сделал знак Мэриан, чтобы она вышла за мной на лестницу. Необходимо было подготовить ее к возможным неприятностям, которые могли случиться в результате того, что я слишком открыто показывался на улицах. «По всей вероятности, через несколько часов я вернусь», — сказал я. «Никого не впускайте, как обычно. Если что-нибудь произойдет...» «Что может произойти?» — перебила она. «Скажите мне откровенно, Уолтер, есть ли какая-нибудь опасность? Мне надо быть наготове». «Единственная опасность, — отвечал я, — заключается в том, что, возможно, сэр Персиваль Глайд вернулся в Лондон, узнав об исчезновении Лоры из лечебницы. Вы помните, он следил за мной до моего отъезда из Англии и, очевидно, знает меня в лицо, хотя я его никогда не видел». Она положила мне руку на плечо и молча взволнованно поглядела на меня. Я увидел, что она полностью отдает себе отчет в серьезной опасности, которая нам грозила. «Не думаю, что сэр Персиваль Глайд или его подручные скоро обнаружат меня в Лондоне. Но такая возможность имеется, — сказал я. — Поэтому вы не должны тревожиться, если сегодня я не вернусь. Вы успокоите Лору под любым предлогом, правда? Если у меня будет малейшее подозрение, что за мной следят, я приму меры, и ни один сыщик не дойдет за мной до этого дома. Как бы долго я ни задержался, не сомневайтесь в моем возвращении, Мэриан, и не бойтесь никого». «Никого», — отвечала она твердо. «Вы не пожалеете, Уолтер, что ваш единственный помощник — женщина». Она помолчала и задержала меня еще на минуту. «Будьте осторожны», — сказала она, крепко сжимая мою руку. «Будьте осторожны». Я ушел на поиски нужных мне сведений в темный опасный путь, который начинался у дверей конторы поверенного.